Глава 14. Первый ярус. Главный храм предвечный. Наемники хранили молчание и никак не отреагировали на мои слова. Смертники просто ждали новую вводную, чтобы добавить ее в список своих задач. Первая новость заключается в том, что я удваиваю ваше вознаграждение в случае успешного выполнения задания, невозмутимо продолжил я. Только трое фрименов вяло улыбнулись, остальные просто кивнули. Особого впечатления эта новость ни на кого не произвела. Но это только в случае успешного выполнения поставленной задачи. Если кто-то из вас провалится, то дополнительного вознаграждения лишатся все. Это понятно? «Какая вторая новость, мистер Хан?» — лениво спросил крупный мужик с татуировкой логотипа фрименов на щеке. «Умирать сегодня никому не придется», — холодно ответил я. «Основная цель вашей части операции меняется». Почти секунду на меня безмолвно смотрели растерянные наемники, пока тот же командир с татуировкой не озвучил появившихся у всех вопрос. «Что нужно сделать?» — хрипло спросил фримен. «Сэр», — подал голос Мортимер. Ройс, как никто другой, знал, что так грубо ломать психологический настрой членов отряда смертников было слишком опасно. Люди уже смирились со своей судьбой, и давать им ложные надежды было неверно. Я это тоже понимал, но жестом остановил подчиненного. «Я не говорю, что выживут все», — не меняя интонации, произнес я, — «но всем умирать точно не придется». В удержании лифтовых комплексов больше нет необходимости. Вам нужно будет проникнуть на технические этажи и полностью уничтожить все оборудование межъярусных лифтов. Как это будет сделано, меня не интересует. Если при этом вам придется уничтожить весь комплекс зданий единой транспортной службы, то ничего против я не имею. В помещении повисла вязкая тишина, которая вскоре прорвалась ворохом вопросов. Фримены не просто ощутили появление возможности пережить сегодняшний день. Для многих объявленная мной награда теперь заиграла совсем другими красками. В глазах людей алчность густо смешивалась с желанием жить, вопреки всему. «Нам понадобится 10 минут на переоснащение групп и добор необходимого снаряжения», деловито произнес один из командиров. «Если сохранность комплексов теряет приоритет, то мы можем действовать свободно, мистер Хан. Я правильно вас понял?» «Все верно», — кивнул я. «Мистер Ройс даст команду начала операции». Экраны начали гаснуть один за другим, и вскоре мы снова остались втроем. Подчиненные молча смотрели на меня в ожидании пояснений, и я не видел смысла тянуть время. «У нас есть свой канал доступа на первые три яруса», коротко пояснил я. «У противника такого доступа нет. Мистер Ройс, отправьте часть резервных сил на уничтожение лифтовых комплексов первого яруса. Если представители корпорации захотят нанести ответный удар, то им придется искать другие пути. Это займет время. Массовое перемещение живой силы наладить по резервным каналам не так просто». «Мы отрезаем этим ударом первые три яруса от зоны влияния корпораций», — замедленно ответил Клаус. «Линия соприкосновения остается только на третьем, да и то с теми силами, что уже там». «Там почти все», — хмуро добавил Мортимер. «Разницы почти нет. Что дальше, сэр?» «Будем импровизировать», — хищно улыбнулся я. «Для начала попробуем взять все плюсы от нашего положения. Поставленная мной задача остается без изменений. Предводители прибывшего подкрепления — наша приоритетная цель. Их нужно устранить одновременно. Надеюсь, снайперов у вас для этого хватит, господа». «С избытком», — глядя в пространство перед собой, ответил Клаус. «Я вижу 368 целей. Мы перекрываем их с полуторным запасом». «Отлично!» — отозвался я. «Мортимер, разворачиваем ваш план и действуем в обратном порядке, от больших целей к малым. Необходимо установить визуальный контроль за передвижениями свободных групп противника. Перемещением боевых соединений бессмертных я займусь лично. На тебе контроль прямого столкновения и управление собственными бойцами. Им придется изолировать все каналы объединения войск корпораций. Вопросы? Когда начинаем?» Быстро переварив полученную информацию, спросил Мортимер. «Сейчас», — ответил я. «Клаус, мне нужны нити контроля всех соединений бессмертных и каналы связи с командирами». «У нас изолированная связь, сэр», — ответил командир бессмертных. «Только я могу отдавать приказы своим подчиненным». «Тогда вы идете со мной», — направляясь к выходу, спокойно произнес я. «Мистер Ройс, объявите общую готовность. Я сообщу, когда буду на месте». Мортимер кивнул, а я отправился по пустым коридорам храма к его источнику. Это было лучшее место для контроля будущей операции. В случае необходимости можно было подключить дополнительные мощности или напрямую вмешаться в ситуацию. Подготовка заняла всего несколько минут. Клаус передал мне контрольные нити, и я ощутил связь с 600 гвардейцев тьмы. Многие уже были на позициях. Первичные указания были переданы заранее. В данный момент все группы были разбросаны по второму ярусу. Каждый бессмертный держал на прицеле по одному криониту. Первые секунды операции были самыми важными. Помимо адептов пространства оставалось еще множество призванных из самых разных корпораций. Никто из них не станет сидеть сложа руки, но угроза с их стороны была менее актуальна. Я придерживался мнения, что выбранная тактика была оптимальной в текущий момент. Владеющих Зингара могли устранить гвардейцы в прямом бою. С крионитами это было во много раз сложнее. Я подключился к сознанию Клауса отдельным каналом. Это позволяло напрямую передавать приказы командиру бессмертных и не тратить драгоценное время на объяснение. Параллельно на втором ярусе начала разворачиваться сеть майсоров. Их задачей было чистое наблюдение, но контроль такого количества младших требовал серьезных усилий. Я визуализировал карту второго яруса. В темноте возникло множество темных нитей, которые жили своей жизнью и реагировали на малейшие изменения в реальном мире. Все было готово. «Залп!» — бесстрастно произнес я. Первый ярус. Главный храм предвечный. Мортимер долгую секунду смотрел вслед своему боссу, а потом активировал пространственный переход и переместился на свою основную базу. Насколько он знал Хана, до сигнала общего начала операции у него оставалось не больше нескольких минут. Решение было принято, и подчиненным оставалось только выполнить приказ. Таков был простой и понятный мир бывшего военного. Так жил он сам, и только таких бойцов отбирал в свои отряды, которые уже давно превратились в настоящую армию. На базе было непривычно тихо. Вся суета уже осталась позади. Последний час все подразделения под командой Ройса находились на стартовых позициях. Ему оставалось только изменить порядок закрытия целей и передать по цепочке полученную команду. В идеале сам командир боевого крыла Dark Industries должен был оставаться в штабе и руководить действиями подчиненных. В идеале. «Сэр», — кивнул ему командир группы сопровождения, — «в этот отряд были отобраны лучшие из лучших. Личный десяток Ройса состоял из его бывших сослуживцев и проверенных во многих боях людей. Каждый обладал таким количеством дополнительных специальностей, что мог выполнить задачу любой сложности. Снаряжение для этого отряда заказывалось отдельно. Мортимер с дрожью вспоминал переговоры с Марком, но результат того стоил. Десяток безликих машин с запредельными возможностями могли уцелеть в любой обстановке, а дополнительным бонусом за упорство стал личный подарок от старого изобретателя. Мортимер быстро прошел к дожидавшемуся его скафу и забрался внутрь. Броня была не только рассчитана на габариты дуала, но еще и на его способности. Цепочки специальных проводников и концентраторов позволяли Ройсу использовать все его возможности и не опасаться, что скаф развалится. Похожие доспехи носили подчиненные Клауса, но там была только тьма. Скаф Мортимера мог использовать сразу два типа энергии и был рассчитан на полную силу своего носителя. «Полная готовность», — произнес Рой. Листы брони с шипением занимали положенные им места. Дисплей шлема расцвел тактической сеткой. Перед глазами военного побежали отчеты командиров соединений. Все отряды отчитались о текущем состоянии. Списки в углу дисплея умиротворяюще моргали зелеными индикаторами. Мортимер знал, что скоро это изменится. Первые потери зальют экран красным и желтым. Именно для того, чтобы это произошло как можно позже, сам Ройс собирался возглавить атаку на самом сложном участке. Долгая минута прошла в бездействии, а потом сознание опытного военного кольнуло то самое ощущение, которое испытывает каждый солдат в момент наступления. Началось. Залп прозвучал из динамика шлема безразличный голос Хана. Где-то на втором ярусе в этот момент погибло множество неизвестных сотрудников корпорации Crayon Technologies. Для них уже все закончилось, а вот для всех остальных самое интересное было еще впереди. Группы с 1 по 17 старт. Занять плацдарм для развертывания основных сил, четко произнес Мортимер. Во всех гигантских ангарах транспортной компании Джейсона, повинуясь этому приказу, шагнули к площадкам переноса сотни закованных в самую современную броню людей. Группы с 18 по 32, пауза 20 секунд. Работаем на поражение. Пленных не брать. Времени контролировать действия каждого соединения у Мортимера не было. Для этого хватало опыта и полномочий командиров младшего звена. Перед отправкой в зону столкновения Ройсу осталось выполнить всего один приказ. Резервные группы третьего порядка, шагая к площадке переноса, бросил в переговорное устройство военный. Приказываю уничтожить лифтовые комплексы, распределение целей по принципу базирования групп. «Сэр!» — вышел на связь один из командиров резерва. «Это на нашей территории?» «Да, Сэм», — невозмутимо ответил Мортимер. «Поэтому постарайтесь минимизировать потери среди гражданских». «Так точно, сэр», — ответил подчиненный и отключился. 11 серых фигур остановились на расчерченном специальными символами участке. Звуковые датчики шлема гасили лишние шумы, но Мортимер точно знал, что сейчас тишину вокруг нарушал только свист разгоняющихся систем защиты и вооружение его подчиненных. «Старт!» — спокойно произнес Ройс, и пространство вокруг размазалось на неразличимое мгновение. Со всех сторон ударил шум скоротечного боя. Гремели выстрелы и взрывы. Тактический дисплей подсвечивал разбегающиеся силуэты противников красным. Две атакующие группы бойцов Мортимера четко зажали почти сотню корпов между двух зданий и методично расстреливали. Горел арсенал. Бесшумно прибывшая группа основного удара рассыпалась вдоль десятка одинаковых зданий и начала громить их из тяжелого оружия. Внутри началась дикая суета и неразбериха. Кто-то пытался выбраться из ловушки, но тут же падал на землю под огнем бойцов синдиката. Шансов у полуголых людей не было никаких. Крупная база на окраине одного из районов второго яруса превратилась в бойню. Две сотни тяжелых пехотинцев Dark Industries без затей уничтожали любой очаг сопротивления. Мортимер осмотрел разбросанные на плацу тела в гражданской одежде. Оранжевая ткань пропиталась кровью. Многие лишились частей тела. В основном это были головы, но хватало и здоровенных дыр в груди. Снайперы Клауса били наверняка и не оставляли целям даже крохотного шанса. Мортимер опустился на землю рядом с одним из трупов и выпустил за пределы скафа часть своей силы. Крохотные песчинки потянулись к мертвому человеку и быстро покрыли его полностью. Энергия Земли была отличным проводником информации, просто нужно было знать, как правильно задать вопрос. Шум сражения Ройса особенно не интересовал. Уничтожение сил противника не требовало его вмешательства. Первый объект был захвачен необычайно легко. Если бы так прошла вся сегодняшняя операция, то это был бы величайший военный успех Dark Industries. Такое достижение легко могло войти в историю Зингара. но рассчитывать на это точно не стоило. Историю пишут победители, а кто им станет, пока ясности не было. Часть песка соединила подошвы скафа с основной своей массой, и в сознание Мортимера потек ручеек информации. Военный пытался разобраться в причинах поступка своего босса и пока не находил им объяснения. Труп выглядел настолько необычно, что у Ройса появились серьезные сомнения в правильности решения хана. Ни единая деталь не говорила о том, что этот человек мог владеть какой-то из стихий, и тем более на уровне четвертого ранга и выше. Подобная сила неизбежно оставляла след на теле адепта. Пусть какие-то мелкие детали можно было скрыть, даже энергетический фон можно было выровнять с окружающей средой и придать владеющему внешнее сходство с обычным человеком. Это не меняло главного. Энергетика адепта обязана развиваться соответственно его дару. Это Ройс узнал от мастера Ингвара, когда в очередной раз выжил себя досуха на тренировке и чуть не выгорел. Каналы движения силы, ядро, точки сопряжения. Ничего подобного у мертвеца не было. Только остаточный фон энергии пространства. Словно этот человек очень долгое время провел вместе насыщенным этой силой. «Нужно больше данных», — хмуро проворчал Дуал и отправил на исследование остальных тел потоки песка. «Не нравится мне все это». О своих подозрениях Мортимер решил пока не сообщать боссу. Данных действительно было мало, и менять ход операции из-за простых сомнений было опасно. На согласование могло уйти дополнительное время, а это нарушало последовательность закрытия целей. К тому же пока все шло просто отлично. От исследования Ройса отвлекла серия сообщений на тактическом экране шлема. Бойцы подразделений встретились с первым серьезным препятствием, и зачистка остановилась. До перехода к следующему объекту оставалось еще больше 6 минут. Все шло по графику, но задерживаться все равно не стоило. «За мной!» Переводя исследовательскую структуру в автономный режим и разворачиваясь к очагу сопротивления, приказал Мортимер своему десятку. Отряд сорвался с места, на ходу перестраиваясь в атакующий порядок. Дополнительных команд подчиненным не требовалось. Они и так отлично ориентировались в ситуации. Мимо промелькнул ряд горящих зданий, парковка с остатками военного транспорта, кусок превратившегося в руины маленького сквера. Везде было тихо. Бой шел в самом дальнем углу базы. На планах в этом месте располагались технические постройки вспомогательных служб. Именно поэтому было принято решение проверять их последними. Уже на подходе Ройс понял, что его регулярные части не справляются. По рядам тяжелой пехоты хлестали струи воды и потоки огня. В дело вступили призванные гарнизона, которые все это время прятались в дальнем углу базы. Эта мысль заставила военного сбавить шаг и создать в руке глефу. Насколько Мортимер знал, среди представителей элиты корпорации было очень мало трусов. Призванных можно было считать кем угодно, но прятаться по углам на вверенном им объекте, пока неизвестные вырезают обычных военных, никто из них точно не стал бы. От ног Дуала вперед унесся невидимый импульс. Этот прием он освоил одним из первых. В сознании немедленно возникли образы его бойцов и тройки призванных, которые перекрывали вход в небольшой склад. Сопровождение владеющих уже погибло. 2 десятка пехотинцев не смогли сдержать удар войск синдиката. Один из владеющих был тяжело ранен, но 2 других продолжали упорно сопротивляться, практически перейдя в глухую оборону. Мортимер оценил обстановку и тут же нанес первый удар. Раненый владеющий провалился на метр в землю. Жадные каменные челюсти немедленно схлопнулись. Вверх плеснула тонкая струйка крови. Корпы осознали, что условия боя резко изменились, и попытались скрыться внутри здания. Один успел, а второй так и остался висеть на стене, пробитой внезапно изменившим форму куском бетона. «Готовимся к штурму», — переключившись на общий канал соседних групп, приказал Мортимер. «На счет 3. 1, 2...» Договорить Ройс не успел. Здание внезапно сложилось внутрь, а потом во все стороны ударила волна оранжевой энергии запредельной силы.